Фома. В одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде никому не верил упрямый Фома ничему. На улицах слякоть и дождик, и град. «Наденьте галоши», ему говорят. «Неправда», не верит Фома, «это ложь». И прямо по лужам идет без галош. Мороз, надевают ребята коньки, прохожие подняли воротники. Фоме говорят, наступила зима. В трусах на прогулку выходит Фома. Идет в зоопарке с экскурсией он. «Смотрите», ему говорят, «это слон». И снова не верит Фома, «это ложь, совсем этот слон на слона не похож». Однажды приснился упрямому сон, как будто шагает по Африке он. С небес африканское солнце печет, река под названием Конго течет. Подходит к реке пионерский отряд. Ребята Фоме у реки говорят, купаться нельзя, аллигаторов тьма. «Неправда», друзьям отвечает Фома. Трусы и рубашка лежат на песке. Упрямец плывет по опасной реке. Близка аллигатора хищная пасть. «Спасайся, несчастный, ты можешь пропасть!» Но слышен ребятам знакомый ответ. «Прошу не учить! Мне 11 лет!» Уже крокодил у Фомы за спиной, уже крокодил поперхнулся Фомой. Из пасти у зверя торчит голова, до берега ветер доносит слова. «Непра! Я не вер!» Аллигатор вздохнул и сытый в зеленую воду нырнул. Трусы и рубашка лежат на песке. Никто не плывет по опасной реке. Проснулся Фома. Ничего не поймет. Трусы и рубашку со стула берет. Фома удивлен, Фома возмущен. «Неправда, товарищи, это не сон!» Ребята, найдите такого Фому и эти стихи прочитайте ему.